Великий пост 1553 года в Москве к протопопу Благовещенского собора Московского Кремля отцу Симеону явился на исповедь сын боярский Матвей Башкин. Благопротивные речи молодого человека привели тогда отца Симеона в смущение великое. Богохульные мысли примерно в то же время, но уже на Белом озере, высказывает другой еретик, беглый холоп Феодосий Косой. Он, в частности, призывает не поклоняться святым иконам и не чтить святые мощи. Слухи об этих скандальных вольнодумцах дошли тогда до самого царя Иоанна Васильевича Грозного. Русские вольнодумцы середины XVI века Матвей Башкин и Феодосий Косой. А у нас в гостях историки Людмила Найденова и Михаил Дмитриев. Здравствуйте. Людмила Найденова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, автор более 50 статей и монографий по древнерусской культуре и истории Русской Православной Церкви. Михаил Дмитриев, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ, автор книг и публикаций по истории православной культуры восточных славян. Что, собственно, на самом деле происходило в России в эпоху Ивана Грозного, особенно в начале Ивана Грозного эпохи. Вот мы когда-то касались этого вопроса, что в эпохе Ивана Грозного есть, по крайней мере, две половины, ясно видимые, да? До 64-го года и после 64-го года, да? Очень большие прорывы просто, и прорывные, если хотите, решения. В первой вот половине его царствования, с конца 40-х годов и до середины 60-х, и потом вот эта странная, почти иррациональная катастрофа, связанная с опричниной. Нас интересует сегодня первая половина, и этот вопрос принципиальный, потому что это вопрос о том, а куда, собственно говоря, Россия шла? И была ли в это время Россия, как вот общество, не похожее на западное, на западное ей, на западное. Вот была ли Россия способна занять, ну, в то, что мы называем, семье цивилизованных народов или цивилизованных обществ, вот, достойное, но не похожее на других мест, вот, то, что называется, лица не общее выражение. И вот это можно рассматривать с самых разных сторон, но можно взяться вот со стороны именно того, были ли в это время люди, способные к свободному интеллектуальному поиску, который по условиям того времени неизбежно был поиском религиозным. Потому что действительно все вопросы, какие бы темы ни брали, там политика, экономика, я не знаю, строение вселенной, выращивание новых сельскохозяйственных культур, так или иначе все упиралось на том или ином повороте в религиозную проблематику. И вот тот факт, который Борис Игоревич упомянул, что засомневавшись в религиозных вопросах, вот наши герои не побоялись выносить их на публичный суд обсуждений и, в конце концов, за это поплатились, отдавая себе совершенно ясный отчет, что есть риск, и очень вероятный риск, что их осудят, а осуждение кончится чем-то очень плохим. Но для них этот вопрос был принципиальный, но немножко не в том смысле, что мы там не можем поступать с принципами вслед за известной там Ниной Андреевой там 88-го года, а в том смысле, что для них это был вопрос религиозный. Да? Вот они засомневались в том, а есть ли истина в том, что они вот слышат в официальной церкви того и времени, поставили тот же самый вопрос, какой мы ставим в передачах, в поиске истины, стали истину искать, и оказалось, что истина, которую они увидели, но не соответствует канонам, и, кроме того, взрывоопасна. И в этом смысле и вот Феодосий Косой, и Матвей Башкин, и те, кто с ними связан, это в каком-то смысле герои, действительно, которые сказали, наша свобода мыслительная, наша вот эта вольность мысли нам дороже, чем все риски, которые с нами могут быть связаны. Начинал, скажем, Семен Башкин. Он же пришел с сомнениями к духовному отцу. А это самое богоугодное дело с духовным отцом-то и посоветоваться. От него-то скрывать ничего нельзя. Это в этом смысле был такой странный случай, когда Я своим студентам сказала, что вот в Даниловом монастыре послушники живут подвое, и если кто-то что-то не то сделает, то другой говорит духовному отцу вот об этом неблаговидном поступке. Сразу такой шум: предатель. Но не предатель. Они должны быть перед своим духовным отцом открыты сердцем. И все с открытым сердцем ему говорить. Так что, во всяком случае, вот я согласна с Феодосием Косым, пожалуй. А вот с Матвеем Башкиным все начиналось гораздо более мирно. Он пришел лишь поделиться сомнениями. Но он же пришел в Кремль, он понимал, к кому он идет. Он и шел там к своему... до царя остался он один шаг. Он шел к своему духовнику. И как боярский сын? Как простой христианин, да. Вот. И Симеон ведь тоже посоветовался с Сильвестром, как тут быть. И да. Ничего особенного сначала не увидели. А уж вот по ходу дела это превратилось в такую борьбу, когда он должен был выбирать, отречься или остаться при своих взглядах. Ну, я с Людмилой Петровной отчасти согласен, отчасти не согласен. Согласен я в том, что нам действительно не нужно рисовать вот атмосферу того времени, и вот Кремль такой страшной крепостью, из которой там какие-то глаза куда-то смотрят и всюду вылавливают или ереси, или диссидентство, или там неповиновение. Вот, атмосфера все-таки не была такой вот страшно террористической, особенно в начале 50-х годов. Мы совершаем какой-то анахронизм, когда вот так себе это время представляем, что, мол, просто в Кремль прийти страшно, начинают коленки дрожать. Но, с другой стороны, я вот не согласен с Леметром в том, что, ну хорошо, один раз пришел. Ему же Симеон уже погрозил пальцем и сказал: ты смотри там, не балуй, так сказать, и в то, что тебя погрозил. Не касается, вот не внедряйся. Пришел второй раз. А он пришел второй, третий, четвертый, да, и настаивал на том, чтобы Симеон с ним как духовник объяснился, и с этому Симеону и стал... И более того, даже Симеона стал обратите внимание, Людмила, вот тут нужно добавить немножко слов, вот пару слов об этом Матвее Башкине. Какой-то мелкопоместный дворянин, да, который вот попал в лучшую тысячу людей, избранных вот царем Грозным. Это еще не опричнина вовсе, это не то, да? Для служения в Москве, получил под земле, под Москвой какую-то землицу, уже известен при дворе, но при дворе там сколько-то, полторы, там, две-три тысячи лиц, так сказать, они все-таки как-то более-менее известны, да? И вот, казалось бы, ему служить дальше и карьеру делать, да? Да? А он вместо этого начинает читать Новый Завет, да? Да, он вполне благополучен, и, прочитавший Новый Завет, совершенно по-европейски. Он говорит, что-то тут не так. Причем с пометками вот. Читал. Да, потом выяснил. С пометками. А пометки только появились, когда Симеон ему говорит раз за разом. А Симеон его духовник, да? Говорит ему, ну, мы можем себе представить, конечно, документов нет, говорит, Матвей, ну, ты опамятуйся немножко, так сказать. Ты вот подумаешь, тебя вот, ну, мы не знаем, был он женат или нет, скорее всего, был женат. Жена, дети, если нет, так потом будут, да, карьера впереди. А ты вот в какие-то вещи залезаешь, в которых ты, в принципе, скорее всего, ничего не поймешь, потому что ты, мол, мирянин. А Матвей Башкин говорит, нет, это мы знаем уже по документам. Я хочу разобраться, и ты мне должен объяснить, как нам, мирянам, жить. А вот дальше вот у меня самый главный аргумент против такого призыва Людмилы Петровны понизить градус пафоса. Ведь он же во вторую или третью встречу Симеон говорит, ты знаешь, я от тебя все жду ответ, никак не получаю. Я теперь решил сам вывод сделать. Какой? Не по-христиански иметь холопов. Не по-христиански иметь крепостных крестьян, да? Поэтому нет, я... холопов. Ну, холопов. Мы для упрощения не будем сейчас входить в терминологию. Нет, будем входить, потому что холопы вот – это рабы. Холопы – категория населения по правовому положению, близкой к рабам. Изначально холопы на Руси не имели собственного хозяйства и исполняли различные работы для своих хозяев. Холопами становились в результате пленения, продажи за долги или брака с холопом или холопкой. С конца 16 столетия наиболее распространенным и массовым становится служивое холопство. Часть холопов, главным образом из дворовых, пополняла ряды княжеских слуг, в том числе военных. Они назывались боевые холопы. Матвей Башкин разрывает кабальные грамоты, да? Да? Значит, он уже объявляет об этом Симеону. На самом деле... Кабальная грамота – это документ, фиксирующий вот холопство. Холопство, да. Или сам человек продал себя в холопство, или там каким-то образом он попал в холопство не по своей воле. Но есть документ, который говорит, вот Людмила Петровна, мой холоп, например, да? А я вот Матвей Башкин, я говорю, ты знаешь, это не по-христиански тебя в холопах держать. Давай-ка я грамоту разорву, да? Ну, на самом деле, очень смелый акт, да? И я думаю, что, особенно в контексте того, что происходит, да, вот все не так все-таки выглядит спокойно, а более драматично, тем более, что в это же время мы видим другие ситуации. Это же то время, когда вот, ну это уже все наши телезрители, конечно, знают, не могут не знать, со школы мы знаем, когда вот за сколько там, 36 лет перед этим, да, Мартин Лютер, да, выступил против индульгенции, а потом, когда его призвали в присутствии Карла V, императора Священной Римской империи, и человека, как говорили тогда, во владениях которого вообще никогда не заходит солнце, да, в 21-м году, его, значит, призывают на Рейхстаг, да, и тут как раз Мартин Лютер, зная, что скорее всего, его сейчас казнят после этого. Он говорит: «На том стою и не могу иначе». Знаменитая фраза Мартина Лютера, да? Но, правда, потом ему повезло, потому что у него нашелся Фридрих Саксонский, один из курфюрстов, избиравших императоров, он его, значит, припрятал в своих владениях, там, в замках уже, в его там замке сидя, Мартин Лютер занимался дальше своей филологической работой и переводом Библии там на немецкий язык. Но, тем не менее, вот Лютер – это в каком смысле парадигма, образец. Говорит человек: «Я не могу поступиться истиной, которая мне открылась». Я, говорю, тут свою истину не за час, а за много лет нашел, да? Точно так же, на самом деле, поступает Матвей Башкин. Мне кажется, что мы тут не погрешим против источников, против того, что мы в них видим, если увидим именно вот такую ситуацию. Вот мы недооцениваем, насколько свежа и в каком-то смысле даже, не повезло, революционно была вот эта начальная эпоха правления Ивана Грозного. Да, я напомню, реформы, коронация, казанское взятие, трансформация армии. Кстати, в Москве в это время попробовали завести книгопечатание. Но кто в это время попробовал завести книгопечатание? Еще не Иван Федоров, диак одного из московского, тут, да? Датский миссионер и одновременно книгопечатник Ганс Мессингейм, да, который, мы знаем по другим источникам, сказал: «О, прекрасно, меня зовут здесь в Москве книгопечатание заводить, а я одновременно подпущу им протестантских идей». Правда, да? То есть, видимо, здесь вот был какой-то такой вот момент, когда действительно вот это, ну, разумеется, московское общество, да, приближенное к двору или приближенное к ближайшим к Москве монастырям, вот ставит ряд вопросов. И в том числе Матвей Башкин, наш мелкопоместный дворянин, никому неизвестный, вдруг образует вокруг себя такой кружочек. Ну да, ну до этого никому неизвестно. Вот он попал, так сказать, как я не знаю, как тот попадает, студент МГУ. Так вот он попал в эту избранную тысячу. Да. Скажите, связано ли это с какими-то этапами в развитии там, нашего государства или общества, имею в виду войны, вот, победы? Или вот такие брожения умов могли возникнуть только вот как бы, как в молитве говорится, мирное, спокойное житие поживем? Да нет, вы знаете, в общем, житие это было неспокойное. В 47-м году был голод, в 52-м году была эпидемия. То есть, в общем, неприятностей-то там хватало. Но вместе с тем, это все-таки было время, вот, на мой взгляд, молодого относительно Ивана Грозного, которое было свободнее, и, чем то, что началось потом. И тогда как-то было действительно легче начинать, ну, такая, скажем, оттепель, да, легче было начинать какие-то разговоры, какие-то размышления, тем более, что жизнь своими нестроениями к этому подталкивалась, вот, с всякими этими недородами. Я не понимаю, сказал, не мирное и спокойное, а мирное и безмолвное житие поживем. Вот он не безмолвствовал. Нет, не безмолвствовал. Ну да, но еще вспомнить можно, конечно, такой эпизод, вот если уж добавлять вот эти катастрофические знаки времени, то вот пожар 1547 года в Москве. С него все и началось. Да, с которого все началось. Вот знаменитая, еще описанная Карамзиным в светлой летописи, значит, встреча Сильвестра и Ивана Грозного, которому 16 лет в это время, да, когда вот Сильвестр якобы ему говорит: вот пойми, что знак небес тебе показывает, что ты должен жить по-христиански, там, покаяться, и с тех пор вот устанавливается вроде бы. Ну, это такая полулегенда, конечно, да, особо, это... связи особо между молодым царем и Сильвестром, но все-таки вот дело тут не в этих потрясениях тех или иных региональных, потому что, к сожалению, в то время вообще было ужасно по нашим нынешним меркам всегда. Всегда был тот или иной недород, голод, пожары случались, да? Но больших вот катастрофических событий в это время нету, да? Наоборот, есть некая стабилизация, да? Все-таки вот царь Грозный в свое время родился, бояре, когда он был малолетним, значит, наследником, дофином, так сказать, худо-бедно, но правили. Он был, конечно, обижен на то, как они с ним обращались, но пока это не приводило никаким эксцессам. И самое главное, вот, мне кажется, мы недооцениваем того факта, что он становится царем, да, в 1547 году. Нам уже непонятно, что за значение имело это событие, потому что мы привыкли. Россия, ну, всегда монархия, да, или княжеская, или потом царская. Но по тем временам переход вот от великого княжения на царство, да, но он превращение... стал царь и великий князь. И великий князь, да. Сохранил да, за собой да, прежнее, да, но да, еще добавил царь. Но тут важно очень понять, что вот это вот значит одновременно... Помазанник. Да, что, во-первых, совершенно другая ответственность у этого государя и, соответственно, этой лучшей тысячи людей, которые вокруг него находятся. Да? Они уже должны мыслить себя, и им, видимо, это Сильвестр, Симеон там и другие объясняют, как наследники вот этой самой... в идеале всемирной Византийской империи. Да, они перенесли сюда вот в Россию не только вот, так сказать, ну, очаг сохранившегося независимого православия, но одновременно определенную миссию. Да? И этой миссии нужно соответствовать. Мы, конечно, немножко фантазируем уже, да? Но вот самый тот факт, что меняется кардинально статус и России, и царской или монархической власти, и даже Успенского собора в Кремле в связи с этим, и Кремля. И действительно, это становится таким сакральным центром уже другого ранга, чем прежде. А если к этому еще добавить, что Константинопольский патриарх благословил на царствование да, после уже помазания в Кремле, то есть это уже приобретает вселенский действительно масштаб. Именно в этих условиях вдруг появляется, значит, вот у нашего Матвея Башкина какие-то сомнения. Правда, как всегда, так сказать, не без ну, предположения о некоторых влияниях, которые здесь в данном случае вполне закономерными оказываются. Дело в том, что во время процесса выясняется, что он утверждал, или я не помню, кто-то про него говорил, что вот он вот учение свое воспринял да, от некой Матюшки Хатеева, вернее, аптекаря Матюшки Андрея Хатеева. Да? Да. Оба они, как пишут тогда наши источники, то ли латынники, то ли латыняне. Да? Один из них аптекарь. Аптекарь – человек, ну, во-первых, уже знающий латынь, бесспорно, да? Видимо, действительно, иноземец. Где-то учившийся, да? Да. Где-то учившийся, и, кроме того, понимающий в вещах довольно тонких. Ну, и поскольку мы знаем, что в это время, значит, оба вот этот Хатеев и Матюшка, они, судя по вот упоминаниям наших источников, они из Литвы. Литва – это понятие широкое, это не обязательно Вильнюс-Каунас, это вот Великое княжество Литовское. Но в это время, вот в 40-е годы, в Литву уже проникает протестантизм, да, не только в Польшу, но и в Литву. Но тут нет ничего, понимаете, такого, ставящего под сомнение вот оригинальность в московском контексте Матвея Башкина. Ну, хорошо, он вот стал говорить, как потом говорили в 60-е и 70-е годы русские купцы, да и бояре иногда с иностранцами, протестантами о вере, да, впал в какие-то сомнения относительно того, хорошо ли то учение, которое он слышит от своих, значит, священников приходских и вот Симеона Духовника, например, да. И потом у него голова начинает работать, да. И очень важно подчеркнуть, мне кажется, что он все-таки не единица, он да, не один, да. Это да, не тот человек, да, который там под подушку что-то такое шепчет, какие-то там свои фразы, которые у него возникают в голове, да. А выясняется во время процесса, что вокруг него есть какой-то кружок, да. По крайней мере, известны два вот братья Борисова Бороздины, тоже дворяне из той же среды, которые вместе с Матвеем Башкиным что-то читают, что-то обсуждают, да? То есть вот, как обычно, понимаете, мы тут имеем дело с такой ситуацией, что вот источники, документы, которые до нас доходят, оставляют нам действительно малую только толику сведений о том, что было на самом деле. И, с другой стороны, те же самые источники позволяют с уверенностью сказать, что наряду с этим было что-то еще. Было вот это самое движение среди людей, приобщенных к грамоте, к образованности, ведшее вот в сторону всякого рода вольнодумства. Тема того, был ли это какой-то исключительный человек-одиночка, или это был представитель некой тенденции в русской общественной интеллектуальной жизни, вот, можно с уверенностью сказать, что Вот такие люди, как Артемий, о котором мы когда-то говорили, и заволжские старцы, их было довольно много, да? Такие люди, как, скажем, впавшие в религиозные же сомнения по поводу новой иконописи Благовещенского собора, фактически канцлер Московского государства этого времени, Иван Михайлович Висковатый, да? Такие люди, которые вместе там, с Курбским, с Адашевым составляют избранную раду. Вот это Феодосий Косой, о котором мы сейчас поговорим, да? Митрополит Макарий, в конце концов, и те, кто ему помогает, Сильвестр, да? Они все поставлены перед рядом вопросов, и они все вот что-то такое обсуждают, да? И я еще раз скажу, что у нас есть основания считать, что вот русская интеллектуальная жизнь, разумеется, в много более таком примитивном виде, чем на Западе, к сожалению, да? Но она развивается приблизительно в той же фазе, в какой развивается западная Европа в религиозной сфере в это время, проходя, вот как мы говорим высоким языком, через горнило всякого рода сомнений. Надо же понимать, что как люди жили в то время. Ведь присутствие в церкви, это было нормально, это многочасовые службы. Конечно. Это чтение богослужебных книг, а у них, у богатых людей дома были эти книги, Псалтырь был, Евангелие были, хотя, ну, переписаны от руки, но у бояр-то были. Но читать-то особо нечего было. Да, но мне еще вот что хотелось бы сказать. Вот, на мой взгляд, это время еще интересно вот в каком смысле. Мне кажется, что одно из общих черт для многих деятелей того времени было такое религиозное искание, как соотнести вот эти религиозные идеалы с реальной жизнью. Ведь этим, собственно, занимался Сильвестр, домострой. Как соотнести? Домострой – памятник русской литературы XVI века, содержащий свод правил поведения горожанина, которыми он должен был руководствоваться в отношении к светским властям, церкви, семье и слугам. В домострое подробно излагаются наставления по приготовлению пищи, приему гостей, свадебным и другим обрядам, воспитанию детей, ведению хозяйства, торговли. Домострой был составлен при участии священника Московского Благовещенского собора Сильвестра. Считается, что он оказывал большое влияние на Ивана IV Грозного. Башкин-то тоже ведь начинает с этого. Как соотнести те высокие религиозные идеалы, о которых он читал в Евангелии, с тем, что происходит в жизни? Как это соединить? Да. И сейчас, да. Да, он там против попов, там, да. Против, ну, мирских священников. Но они приходят к разным выводам. Да. Они идут разными путями. Ну, в какой-то момент разные. Как раз он с чего начинает? Он говорит, вот мне кажется, Симеону, он говорит, Симеон об этом потом все пересказал Сильвестру, Сильвестр вместе с Симеоном все пересказали Ивану Грозному, поэтому мы об этом знаем, да. Машкин ему при первой или второй встрече говорит, мне кажется, что вы... наши вот поводыри, как вот, наши пастыри, да, не исполняете должным образом ваши обязанности. Вы должны больше над нами, так сказать, работать. Вы должны больше нам давать уроки. Вы должны больше нам толковать священное писание. Я хочу обратить ваше внимание вот на самый тот факт, что он читает дома Новый Завет. Да? Вот то, что вы упомянули, что было домашнее чтение. Конечно, для XVI века в европейском масштабе это уже не удивительно в том смысле, что уже в это время, начиная с XV века, появлялись действительно в более-менее широкой циркуляции переводы Нового Завета на вернакулярные, на разговорные языки. Но все-таки для Запада это исключение хотя бы по тому факту, что только человек, знающий латынь, может это читать. Да? Ясное дело, что если бы у нас была такая ситуация, то Матвей Башкин, нигде не выучившись, кроме как там занимаясь какой-нибудь соколиной охотой там, и веля там, своим холопом полоть огород, да, он бы не смог бы читать. А тут, поскольку у него вот Библия, в том числе Новый Завет, под рукой, да, в церковно-славянской версии, которая ему, как русскому человеку, знающему русский язык, все-таки внятна, да, вот он начинает это читать. И вот то, что Борис Игоревич упомянул, мне просто всегда кажется, вот такие детали важны. Да? Вот ему в один прекрасный день Семен говорит, ну, давай, Матвей Семенович, пометься, вот, раз ты ко мне тут все время ходишь, хотя я тебе советую, не умствуй, да, ну, давай, раз такой настойчивый. Пометь там в Евангелии, в Новом Завете места, которые тебя вызывают сомнения. Да? И на следующий раз Матвей Башкин приносит ему Новый Завет, на одна треть которого, вот, ну, грубо говоря, перемазано воском. Да? Вот он воском отмечал, видимо, при свече читая, карандаша у него не было, ручки, видимо, пера не было, так сказать, чего. Вот он воском помечал те места, ну, значит, которые... Капать у него... мог просто капать. Сомнение, да. Вот, да, наверное, вот выкапывал. Я вот тут уж не могу удержаться, вот мы сколько раз будем вспоминать вот нашего одного историка, замечательного советского историка, Александра Ильича Клебанова, которому 14 ноября исполнится 100 лет, и исполнилось бы. Вот он в свое время мне рассказывал, он был таким моим неформальным наставником, учителем. Вот, он мне рассказывал, когда занимался как раз этими сюжетами, я, говорит, задался таким вопросом. Пойду-ка я в отдел рукописи исторического музея, в отдел рукописи вот в Петербурге, в библиотеке Салтыкова-Щедрина, в библиотеке Ленина, и посмотрю среди тех экземпляров Нового Завета, которые к тому времени отдают. Нет ли там какого-нибудь, который так сильно воском помечен? К сожалению, говорит, не нашел. Да? Но, в принципе, ход мысли исследовательский, вот у него такой замысел, был очень правильный. Да? Я вот уж, позвольте, упомянул, буквально на днях я был в одном книжном магазине в Инеоне, в Институте научной информации по общественным наукам. Там мне обнаружено удивительное издание «Евангелие Достоевского». Это тот экземпляр Евангелия, который ему вручили, по-моему, фон Визин ему вручил на пути в сибирскую ссылку в 1850 году. Теперь изученный даже при помощи какого-то спектра анализа, чтобы понять, какая страница больше засалена, где страница была перегнута, где осталась помета, сделанная, значит, карандашом там Достоевского, уже почти что истлевшая, для того, чтобы только понять, а вот как именно в сознании Достоевского работал вот евангельский текст, из которого на самом деле, это не преувеличение, потом родится весь вот этот мир Достоевского после записок там из «Мертвого дома» и вот после преступления, наказания и так далее, и так далее. Вот если хотите, мы имеем аналогию в XVI веке, да? Да. Никто, видимо, Матвею Бушкину не вручал Евангелие, потому что его пока еще не сослали, но он взял Евангелие и стал оттуда что-то вычитывать. В высшей степени, я бы сказал, кинематографическая ситуация. Люди читали, осмысливали, пытались понять. У них не было вариантов и не было учителей. И они действительно пошли к духовнику. Да. К известному очень духовнику в Москве. Он был хорошо известен. Это был не приходской там батюшка, к которому, собственно, судя по взглядам Матвея, она относился скептически, понимая там взаимство там, и всякие другие вещи. Но это не важно. И он был монахом все-таки. Тот, к кому он пришел. Да, да, да, да. Тут тоже надо понимать. И поэтому, да, он искал. Но вдруг, вот здесь не то, что перелом когда случился, а почему вдруг у относительно молодого человека в то время вот такие глубокие убеждения? И убеждения ли это были? Может быть, это там каприз или вот то, что мы называем неосознанное вольнодумство, желание похулиганить, такое революционерство. Это все во все времена были. Пытали, когда дело дошло. Предположительно, да, вот одна из когда фраз... Когда в монастырь сослали, еще не пытали. Да, но вот одна из фраз соборной грамоты вот как раз позволяет предположить, что вот свои показания о том, в чем он на самом деле сомневался, он давал под пытками. Я не помню, как эта фраза звучит, что-то такое, там не мучим, а что-то такое, или по испытании Башкин, значит, стал рассказывать о том, в чем именно состоят его замыслы, помыслы. Вы знаете, вот тут мы начинаем вот приближаться именно к самой настоящей драме и трагедии. Человек, искренне надеясь на взаимопонимание, на диалог, да, идет к духовникам, идет к одному, другому, все-таки священниками они были, да, вот, и говорит им, вот объясните мне. А вот дальше очень характерная ситуация, я бы сказал, вот не русская, а вот именно православная. Они говорят, а мы не знаем, как тут быть, давайте подождем царя, который сейчас вернется из вот паломничества или из поездки в Коломну, я там не помню, и он будет разбираться. Царь, которого мы когда-то уже упомянули, в это время всего там 23-24 года. Да? И, соответственно, вот царь, светский человек, да, не духовное лицо никак, вдруг должен решать, еретик Матвей Башкин или не еретик Матвей Башкин. Да? И вот там есть в документах такая вот интересная деталь. Вот кажется, что Иван Грозный сказал Владимиру, ну, слушайте, оставьте его в покое, да, пусть посидит, подумает, но не надо процесс продолжать, и опять куда-то уехал. Но к вопросу о том, что происходит в Москве в это время, да, вот вдруг появляется другой скандал, разражается, да, вот как раз Иван Михайлович Бесковатый, о котором говорим, вдруг поднимает шум, говорит, что за росписи появились в Благовещенском соборе после пожара. Не такими должны быть настоящие православные иконы, да? Снова ставится вопрос о том, какой быть православной Руси, ее православной культурой. Да, и маленькие детали. Да. Росписями-то ведал Сильвестр. Он же был То есть одно с другим, переплетается, да. А тут Макарий говорит, как? Сильвестр-то расписывал, Макарий, а глава-то где служил в то время? Митрополит, да, он был На севере? Нет, новгородцы. На северо-западе. Да. Вот. И тут начинается уже другая интрига. Вот тут впутываются уже какие-то личные дела, когда опасность уже грозит лично Сильвестру, и он уже готов иначе смотреть на поступок Башкина. Так что тут есть еще и человеческая какая-то... Мы, конечно, тут не будем, так сказать, конфликтологией заниматься, но понятно, что молодой царь прекрасно понимал, что ситуация неспокойная, всегда может возникнуть заговор, а для заговора нужна была почва, а чтобы его поддержали, он должен иметь религиозную какую-то природу и, возможно, опасение, что вот эти взгляды могут собрать сторонников, организовать фронду. Может быть, это... Нет, ну там, на самом деле, в каком смысле... Да, вот это правильно. Да. Действительно, вопрос вот о том, как бояться или не бояться царю молодому за свое будущее, он вставал. Но именно вот в особом контексте, именно в связи с тем, что в это время он заболел. Это знаменитая ситуация весны 1953 года, когда он вдруг болеет, да? И когда у его постели, ну не у одра, но постели, так сказать, фигурально или непосредственно выражаясь, собираются бояре и ближние советники, говорят... А кто же будет наследником твоим, да? И вот там возникает вот эта интрига о том, что наследником может станет вот Владимир Старицкий. И Иван Грозный видит в этом уже покушение на то, что его сам статус будет как бы поставлен под сомнение. И вот, видимо, это один из тех случаев, когда у него возникает этот почти что маниакальный страх заговора, конспирации, каких-то там мятежей, да? И в этом контексте действительно здесь вот политическое и конфликтологическое переплетается. Вот возникает снова вопрос и о Матвее Башкине, и о других вольнодумцах, и о тех же самых иконах, и о нестяжателях, которые тоже высказывают не вполне традиционные идеи, касающиеся, в частности, отношений между церковью и государством. То есть снова возвращаемся к тому, что что-то такое интересное в Москве происходит. Но дальше вот трагическая судьба Матвея Башкина, да, суд состоялся, его отсылают в Осипово-Волоколамский монастырь, дальнейшая судьба его неизвестна. Но отсылают на исправление, не на казнь же. Да. Нет, на исправление. Вот что очень существенно. Хотя доказано, что он еретик по тогдашним терминологиям. Вообще еретик, конечно, понятие очень неисторическое для нашего разговора. В то время оно имеет один смысл, достаточно неопределенный в России, достаточно определенный на Западе. Сейчас для нас это скорее метафора, одновременно слово достаточно загадочное. Но, говорят, он отклонился от правоверия. И обратите внимание, что в соборной грамоте говорится? Он отрицает божественность Иисуса Христа. Неважно, прав он или не прав. Да? Может быть, действительно, он был антитринитарием. Но даже после этого человека, отрицающего божественность Иисуса Христа, не шлют на костер, а отсылают на покаяние. Матвей Башкин говорил, что кровь и тело Христовы есть простой хлеб и простое вино. Да. Но на самом деле он отрицал Святую Соборную Апостольскую Церковь, утверждает, что церковь – это собрание верующих. На самом деле вот эти два пункта, например, они очень соответствуют тому, что в это время составляло такое главное течение протестантской мысли. Да? Церковь – это не духовенство, которое ведет за собой мирян, а церковь – это сообщество и мирян, и духовенство. А радикальные течения в протестантизме, вот то, что мы потом назовем кальвинизмом, они ставят под сомнение и священно действующий, ну, так сказать, мистический характер самого причащения святыми дарами. Кальвинизм – направление протестантизма, созданное французским теологом Жаном Кальвином. Из Женевы кальвинизм распространился во Францию, гугеноты, и Англию, пуритане. Для кальвинизма особенно характерны признание только священного писания, исключительное значение доктрины предопределения, исходящее от Божьей воли, предустановленность жизни человека, его спасения или осуждения. Успех профессиональной деятельности, согласно кальвинистам, служит подтверждением его избранности. Кальвинисты отрицали необходимость помощи духовенства в спасении людей и упрощали церковные обряды. Во время богослужения в их церквях не звучала протяжная духовная музыка и не возжигались свечи. Когда Матвей Башкин говорит, что Иисус Христос не есть воплощенный Бог, вот тут он переходит в какую-то уже очень такую грань важную. Я вот Сейчас вспомнил как раз. Вот для того, чтобы продолжить в пользу для России, в каком-то смысле, сравнение двух моделей нетерпимости. Вот более-менее то же самое время, да? Я не помню, по-моему, это было в самом конце или в середине 50-х. Да, в это же самое время, да? В Женеве происходит страшная драма. Поворотный вообще пункт в истории религиозной мысли Запада в это время, да? В Женеву приезжает, или проездом оказывается, Мигель Сервет. Да? Человек, кстати, которого у нас в учебниках истории, я помню до сих пор учебник 6 класса, преподавали как человек, который открыл в человеке второй круг кровообращения, и за это якобы его сожгли. Да? Вот я понял, я, в принципе, к советской школе отношусь скорее хорошо, чем плохо, но это была одна из тех ситуаций, когда меня советская школа обманула, потому что потом в университете я выяснил, что его сожгли вовсе не за это, а за что? А за то, что он отрицал христианский догмат Троицы, правда, в таком очень мистическом таком контексте. И кто его казнит? Ну, вернее, намекает магистрату Женевы о том, что надо, не намекает, говорит, я сам не буду, конечно, так сказать, призывать к казни, вот так распределить. Но вы, мол, понимаете, что казнит его фактически кто? Кальвин. Да? Который бежит в Женеву, спасаясь от вот, преследований во Франции, скрываясь там от так называемой огненной палаты, которая была создана, значит, французскими королями. И вот человек, который говорит, а нам нужна религиозная свобода в толковании Священного Писания. А тут говорит, нет, у религиозной свободы есть предел догмы Троицы. Тот, кто покушается на догмы Троицы, должен быть сожжен. И он сожжен в Женеве. Да? Вот это знаменитейший эпизод. В это же самое время, смотрите просто, русские власти говорят, ужасный еретик, страшный грех. Посылаю его на покаяние, понимаете? То есть это далеко не такой нерелевантный факт. То есть он сгинул-то уже во времена опричнины, то есть он долго там сидел. Это да, значит, нужно сказать, еще неизвестно, в каких условиях он там сидел. Ну, понятно, что... Но все-таки заморили же его сразу. Даже я все-таки тут попробую. Вот с точки зрения, вот поскольку нас Людмила Петровна призывает к такой строгости очень большой, да, есть потом упоминание Альберта Шлихтинга, относящееся к 60-м годам, что знатный муж Федор Башкин, выведен на Красную площадь, он потерял человеческий облик, его сожгли, да? Нет, значит, две версии. Или это был Матвей Башкин, чье имя перепутал, значит, Альберт Шлихтинг, или же это был брат, знаем мы его, не знаем, Федор Башкин, который неизвестно, почему оказался... Вот по строгому счету мы не можем знать, за что погиб вот тот человек, о котором говорит Альберт Шлихтинг, и вообще, что происходило, да? Но самый тот факт, что вот в 54-м, видимо, году, там надо посмотреть точную дату, да, Матвея Башкина посылают на покаяние, а не на костер, все-таки очень показательно. Все равно, конечно, неприятно, в высшей степени, мягко говоря, да? Да? Вот, а вот дальше вот мы, если вернемся все-таки к тому, кто окружал нашего Матвея Башкина, да, и вот как эти люди друг с другом были связаны, а мы видим по нашим источникам, что они переписывались, встречали, дискутировали, да. Матвей Башкин во время процесса сказал, на меня оказали влияние вот люди, которые связаны с заволжскими старцами, да. Вот что-то связано, значит, как раз вот с этим старцем Артемием, о котором мы когда-то говорили. И вот тут выявляется, что в этой группе есть еще какие-то интересные персонажи, да, которых судьба была более благополучна, чем судьба Матвея Башкина, и относительно которых тоже можно попробовать выяснить, в чем была истина и их взглядов, и их поиски истины, так сказать, все, что нас интересует. Это вот Феодосий Косой, да. Персонаж еще более в каком-то смысле занимательный, чем Матвей Башкин. Мы ничего не знаем о начале его жизни. Но с того момента, как он появляется, видимо, это человек, сознательно шедший на очень большой риск для жизни, но, тем не менее, готовый идти до конца и до костра, в общем-то. Феодосий Косой. Вот, потому что, тут, во-первых, вот о его холопстве. Дело в том, что в это время холопом мог стать и не просто, там, скажем, какой-то крестьянин. Холопом мог стать и какой-нибудь мелкопоместный дворянин, разорившийся и не сумевший там что-то сделать. Вот. Так что насколько он был образован, мы не знаем. Но то, как он и откуда он был образован, вот, но то, как он о нем потом писали, он знал, конечно, очень много. И то, что ему удалось вот дважды бежать, один раз, оба раза из Москвы. Да. Ну, из последствий. Из последствий, да. Вот. Говорит еще, конечно, о его незаурядном уме, потому что все-таки сторожили. Чтобы удрать, надо было приложить какие-то усилия. Вот. Я тут приблю, его даже вот если верить нашим полемическим источникам 60-х годов, он сумел убедить своих тюремщиков в том, что его отпустили. Он их, видимо, то, что называется, распропагандировал, но подобно тому, как Нечаев впоследствии время, этот фанатик, так сказать, родоначальник русских таких экстремистов-революционеров, да, распропагандировал своих там тюремщиков, по-моему, в Шефербургской крепости или где-то там еще, и сумел бежать. Вот точно так же, или Бакунин, по-моему, с ним, по-моему, такое-то что-то было, я сейчас могу ошибаться. Но вот здесь... Вот наши источники говорят, Зела там свободу улучил разумом своим, и там какие-то комментарии. Да. То есть он сумел убедить, помочь ему бежать. Сначала он скрылся, но есть некое предположение в духе такой марксистской историографии, которая за такого рода предположение всегда держалась, что вообще Феодосий Косой мог быть связан с восстанием, сопровождавшим упомянутый нами сегодня пожар 1547 года в Москве. Да? Может быть, да, может быть, нет. Но это неизвестно. По хронологии наших источников видно, что приблизительно в это время он бежит на север. Куда? Вот как раз в те самые заволжские монастыри, где в это время подвязается уже старец Артемий, Савва Шах, там, Порфирий, там некоторые другие нестяжатели. Да? Нестяжатели, заволжские старцы, приверженцы религиозно-политического течения в конце 15-го, начале 16 веков. Нестяжатели проповедовали необходимость отказа церкви от стяжания, то есть приобретения земельных и имущественных ценностей, как противоречащего евангельским принципам. Главными идеологами нестяжателей был Нил Сорский и Вассиан Косой. Против нестяжателей выступали иосифляне. Нестяжатели были осуждены на церковных соборах 1503 и 1531 годов. И вот наши источники говорят, он, значит, обворовал своего хозяина, да? Но потом по другому источнику выясняется, что воровство это, видимо, состояло в том, что он украл у него лошадь для того, чтобы скакать. Да? Но воровство это, не воровство, это вопрос такой юридически, ну, в общем-то, малозначительный по своему такому весу. Да? Но факт тот, что там, по каким-то причинам оказавшись, вот, бежав из Москвы, да, вот он там становится монахом как раз, да, он там знакомится с учением нестяжателей, вот тут для нас большая вот загадка. А вот куда действительно толкала религиозную мысль России и вот мысль таких пытливых людей, как Матвей Башкин и Феодосий Косой, вот эта нестяжательская доктрина, о которой мы когда-то говорили, которая говорила не только о нестяжании, она говорила, знаете, взгляните критически на Священное Писание и руководствуйтесь в этом разумом духовным, а не разумом плотским. Вот Феодосий Косой взглянул, и оказалось, что он вычитывает в Священном Писании совершенно не то уже, что вычитывали даже старец Артемий и другие. А что он именно вычитал? Мы как раз знаем это вот по источникам этого времени и чуть более поздним. Да? Вот если взять источники именно 50-х годов, которые говорят, учение Феодосия Косова, которое называли новым учением, что само по себе есть уже обвинение, да? Новое учение – это отклонение от нормы. Да? Вот сформировалось в начале 50-х годов, и вот он что учит? Он учит не призывать, значит, помощь святых в молитве за умерших, да? Он учит не поститься, да? И он ставит под сомнение иконы, да? Но, может быть, еще что-то он учит в это время. Но что для нас существенно? Вот уже в начале 50-х годов у Феодосия Косова, как и у Матвея Башкина, есть какие-то, собственно, чисто религиозные сомнения, да? Причем оформленные, ну, для себя в некую доктрину. Да, в некоторую доктрину. Да. Только вот доктрина у него в основном такая критическая. Он отрицает, отрицает, отрицает. А что он предлагает взамен? На Западе все-таки движение шло к тому, чтобы... человек, ну, не то чтобы сравнялся с Богом, но движение вот потом он решил, что он выше Бога или равен, еще почти равен, то в России все учения или вот ереси того времени – это варианты путей спасения, правильно спасаться. То есть они не отрицали христианские догматы как таковые. Но вот эта полемика, улучшение, критика, критиканство, может быть, но все равно это не было антиправославное, там, совсем атеистическое движение. Тоже надо понимать, конечно, все люди были глубоко верующими. И вот тут вопрос. Вот когда мы готовились к передаче, я посмотрел некоторые тексты, ну, взял для сравнения большую советскую энциклопедию. Там, конечно, соответствующими эпитетами и в соответствующих вот таких идеологических формулировках, да, предлагается оценивать и Башкина, и Косова. А вот в силу определенных там ваших изысканий, вы, вероятно, общались или смотрели, как церковная история, которая не подвержена идеологическому воздействию, интерпретирует вот этот период. Ну, вы знаете, вот это вот характерная ситуация, когда... Что, знаете, вот, да, вот мы говорим, вот установки разные. Да, историография. Вот дело в том, что вот в случае с Феодосием Косым все-таки есть какие-то источники, довольно все-таки репрезентативные, которые действительно можно интерпретировать, да, изучать, критически там, взвешивать и так далее. Но это вовсе не значит, что все, кто упоминают Феодосия Косова, вот непременно основывают свои суждения на изучении источников. Вот сейчас в связи с вопросом Бориса Игоревича мне вспомнилась формулировка одного из историков, такого, видимо, очень консервативного, опубликовавшего книгу, кажется, в 880 году, Ивана Ивановича Соколова, протоиерея Соколова, который выражался о Феодосии Косове приблизительно так. Это какое-то скотское учение, проповедующее животное, какое-то там себялюбие, ужасно резко. Что он имел в виду? А он имел в виду то, что Феодосий Косой говорил, а в браке нет никакого греха. Ну, дальше я уж позволю, так сказать, там есть вот по нашим источникам, он говорит, ему оппоненты ставили в упрек, то, что он говорил, а по блуде не нужно умываться. И вот, соответственно, вот Соколов за это там берется и говорит, вот какие он проповедует по-скотски там плотские удовольствия. На самом деле, к историческому исследованию такого рода оценки ничего, фактически никакого отношения не имеют. Да? И когда мы берем, вот я все время прослеживал как раз, вот как именно оценивают, не исследуют, а оценивают Феодосия Косова те или иные авторы, есть официальная церковная историография XIX века. Это вот, соответственно, предатель, еретик, зловредный для православия, для русского государства человек. Появляется либеральная церковная и околоцерковная, нецерковная историография, которая говорит, посмотрите, в России Ивана Грозного есть проблески такой свободолюбивой мысли, есть интеллектуальный поиск, есть то, что явно свидетельствует или о проникновении протестантизма сюда, или о движении русской мысли в сторону протестантизма. Появляются, собственно, критические исследования, которые говорят, давайте издадим источники, сопоставим редакции, посмотрим, во что верить, во что не верить. Посмотрим на то вот сочинение самое главное, которое говорит о начальном этапе Феодосии Косова. Относится оно там к 50-м годам или к середине 60-х годов, что имеет принципиальное значение, потому что наш герой эмигрирует потом в украинско-белорусские пределы, да? И они говорят, давайте не будем судить, а будем понимать. Ну, совершенно в духе Марка Блока, так сказать, его знаменитого призыва «не судить, а понимать». Потом наступает советская историография, которая, на самом деле, много заслуг в изучении даже такого специфического сюжета, как древнерусские вот эти диссидентское религиозное движение, которое говорит, конечно, мы понимаем, что это все есть отблески классовой борьбы, связывает это более-менее механически с этим. Но наряду с этим делает ряд очень много таких важных констатаций. И вот если мы оставим в стороне, там, был он там крестьянином по происхождению или нет, я согласен с Людмилой Петровной, что, может быть, он был вовсе не крестьянином. Какие слои представлял... Это вопрос псевдо-вопрос, да? Но вот то, что мы знаем из источников о идеях Феодосии Косова, я тут, кстати, не соглашусь с Людмилой Петровной, что вы сказали, что вот никакой он позитивной программы не предлагал. Не предлагал. Он в 60-е годы, его ученики, вернее, говорят, вы знаете, не подобает во христианах властям быть и воевать. Это все 60-е годы, когда у наш Феодосий Косой, наш герой, да, уже как минимум где-то 8-9 лет пребывает в украинских, белорусских или литовско-польских пределах. И мы, благодаря вот западным источникам, знаем достоверно... По полемике с ним, да. Да, и не только по полемике. Мы знаем достоверно по корреспонденции между одним из светил европейской реформации, Яном Ласким, оказавшимся в Вильно в марте 1557 года, что в этот самый момент Вильнюс, приходит вот группа каких-то русских монахов, правда, предводитель по имени не назван, но, скорее всего, это Феодосий Косой, вряд ли кто-то другой, 7 монахов, да? А ибо в приходе узнает этот Ян Ласский. Говорит, о, мы бы захотели с ними встретиться. Говорят, запросто, да? Но они по латыни не говорят, по-польски не говорят. Вообще там, как пишет наш источник, не знают никакого языка, кроме родного. Говорит, ничего, у нас есть переводчики. И наши вот два корреспондента об этом сообщают. Говорят, через переводчика Ян Ласский стал беседовать с предводителем этих семи бежавших монахов, да? И что же говорит им этот, достоверный, не можно никак, нельзя никак поставить под сомнение достоверность этого свидетельства. Что же он узнает об этих, от лидера этих монахов, да? Он узнает, что, мол, у них есть 70 уже сторонников, которые сидят в тюрьме в Москве, в России, и 500 еще, которые в тюрьму пока не посажены. То, что он это узнает, это факт. То, что это, скорее всего, преувеличение, это тоже почти что факт. Но кроме этого, он говорит, мы отрицаем иконы, мы отрицаем монашество, мы требуем критической интерпретации Священного Писания, мы отрицаем молебны за умерших, и мы понимаем причастие вот таким-то образом. И в ответ на это Ян Ласки восклицает, не может быть. Они не знают никакого языка, кроме своего собственного. Они никогда не читали по латыни, по немецки, по польски и так далее. И вдруг они, Дюре Эукаристика, пишет его секретарь, рассуждают точно так, как мы, кто? Кальвинисты. Кальвинисты конца 50-х годов, да? И вот дальше Феодосий Косой остается где-то там, проповедует. Мы знаем, что он жил до, по крайней мере, середины 70-х годов. И вот в начале 60-х годов появляются вот группы, а может быть уже и больше, они были раньше, вот в частности в новгородских пределах, людей, которые говорят, а это мудрый новый учитель, да? Он сформулировал наши сомнения. Мы понимаем, что он показал нам в Писании то, что, значит, вот мы там не видели раньше, да? Если бы они знали слово протестантизм, они сказали бы, он протестант, да? И они идут с этим к Зиновию Отонскому. Протестантизм – одна из ветвей христианства наряду с католицизмом и православием. Название протестанты первоначально было дано германским князьям и городам, подписавшим на Шпеерском сейме так называемую протестацию. Протест против решения большинства этого сейма об ограничении распространения лютеранства в Германии. Протестантизм возник в Европе в эпоху реформации в XVI веке как антикатолическое движение. В Москве и Нижнем Новгороде, а также в других городах Руси во второй половине 16 столетия первые протестантские объединения начали создавать живущие в России иностранцы, последователи лютеранства. А Зиновий Отонский в ответ разворачивает свои аргументы и фактически дает одну из первых, если хотите, сумм теологии, да, подобную в каком-то смысле Фоме Аквинскому. Ему нужно изложить главу за главой основные догматы и основные вероучительные положения православной церкви. Очень яркие, очень блестящие, иногда немножко более нудно, чем его оппонент, но это, так сказать, Жанов предполагает, да. И вот там, в частности, возникает вопрос, а как быть вот с этим тезисом, что нет, мол, не должно быть, значит, в христианах властей, не подобает воевать, да. Но я возвращаюсь к тому, как это расшифровать. Расшифровать мы это можем при помощи польских источников этого времени. Потому что в это самое время в польских радикально-реформационных кругах обсуждается именно эта идея. Не нужно ли вывести из Нового Завета идею, что в христианстве вообще не должно быть иерархии никакой? И одна из общин, которая вот эту идею проповедует, складывается именно в Вильно, в то приблизительное время, когда здесь был Феодосий Косой. Да? Когда эта община говорит, все, мы теперь отменяем в своем общении вот, обращение пан. Вот если вы были бы моим паном, например, до этого момента, я бы должен был к вам обращаться как пан. А теперь говорят, нет, обращайся ко мне просто Борис и Михаил, да? И брат во Христе, или просто брат, да? Почему? А потому что нет никакой иерархии, да? И я теперь тебя не признаю как представителя другого сословия, да? Потому что мы все христиане, да? А дальше эти же люди и другие говорят, а что такое у нас безобразие существует? Значит, вот в Польше мы используем труд крестьян, которые на пахоте для нас что-то добывают, да? А мы еще какой-то суд признаем, в то время как должен быть суд только христианский. Да? Именно вот эти искания польских, польско-литовско-украинско-белорусско-немецких людей этого времени вот составляют контекст для того, чтобы понять вот то, что Людмила Петровна считает, как бы, так сказать, не присутствующим в учении Феодосия Косова, а, на мой взгляд, присутствует позитивный идеал. Но утопический, конечно, разрушительный. Но да? Это раннехристианский. Раннехристианский, да, можно идеал. Так сказать. Да, да, но да, они да. Думали так, пытались, да, вернуться к первохристианскому пониманию. Нет, прощенно. Я просто к тому, что реформация это закончилась созданием церкви, а учение Феодосия Косова не закончилось созданием церкви. Да, смотри, эта реформация протестантская, она потом стала душить в своей собственной среде вот тех людей, вроде анабаптистов, которые рассуждали, как Феодосий Косой. Или он рассуждал, как анабаптисты, да? Ну, тут не вопрос о крещении стоит, креститься взрослым или младенцем, это не важно в данном случае, да? А вопрос о том, нужно или не нужно в христианском обществе иметь власть, да? Вопрос, между прочим, действительно, вот я с Людмилой Петровной согласен, с самого начала поставлен, собственно, в каком смысле, можно сказать, евангельским благовествованием, потом апостольской традицией, да? Ну и, так сказать, известный как раз мудрейший, ну вот, зафиксированный ответ, ну, Иисуса Христа, так сказать, отдайте кесарю кесарю, а Богу Богова, например, да? Вот это ключ к пониманию христианского взгляда на эти вопросы, вот о том, быть властям, не быть властям, признавать социальное неравенство или не признавать. Вокруг этой совершенно кардинальной проблемы, конечно, громадная традиция европейской и неевропейской мысли. Но опять-таки мы видим, что вот в 16 веке, в середине 16 именно такого рода вопросы ставят вот эти люди в Москве, о которых мы очень мало знаем. Почему? Потому что архивы московские сгорели, в частности. Бесспорно видно, что Феодосий Косой был под протестантским влиянием, потому что в это время в протестантских кругах, в том числе, насколько я помню, Лютера, высказывались сомнения относительно послания апостола Павла, являются они подлинными или нет. Угу. Кардинальный вопрос в том смысле, что мы должны понимать, так сказать, что на самом деле вот то, что мы воспринимаем как раннее христианство, это раннее христианство или благовествование, так сказать, евангельское или заветы Божьи, в интерпретации именно апостола Павла. Апостол Павел дал прочтение. Да. Но в данном случае для нас не так существенно. Важно, что действительно, видимо, Феодосий Косой, странно было бы иначе, он оказался в Вильно, встречался с Яном Ласким, с другими там людьми, да, куда-то потом ездил, проповедовал, мы это знаем. Невозможно себе представить, чтобы он не был бы в контакте с этими людьми, да. Вот он находится в это время под протестантским влиянием. Но дальше, вот то, что мы сейчас наверняка знаем, бесспорно, он туда приехал уже со своими готовыми идеями, да, и это вот засвидетельствовано именно этим вот Яном Ласким и его секретарем, там, Яном, ну, или Джоном Утенхоу, и там еще одним корреспондентом, да. И у нас, в общем-то, нет, с исторической точки зрения, оснований отрицать тезис, что уже в 50-е годы вот Феодосий Косой был одним из тех, кто из христианских побуждений призывал к такому же, ну, скажем так, типологически такому же пересмотру христианской традиции, какому призывали протестанты на Западе. И вот тут я позволил бы себе коснуться еще такого вопроса, такого мировоззренческого, да, потому что это такая тема, которая всегда возникает, как только речь заходит о России, Западе. Это вот вопрос о том, несчастная Россия страна или не несчастная страна, мы его касались когда-то от того, что у нее не было реформации. Вот возникает очень важный вопрос. Вот не было в России действительно протестантизма, да? Он чаще всего возникал, ну, в виде такого протопротестантизма, да, когда появлялись сомнения, типа Матвея Башкина, да? А потом к этому добавлялись западные влияния. А почему не было? А потому что некоторые посылки, вот присутствующие здесь, вот в этой культуре, это мы очень хорошо видим в истории с Башкиным и с Феодосием Косой, они были таковы, что вопросы просто не вставал. Ну, скажем, вспомним, вот для Запада в это время, для Лютера, важно перевести на немецкий язык Библию. И важно вообще всем мирянам дать доступ к тому тексту Священного Писания, который всем понятен. То есть французам на французском, немцам на немецком, чехам. С этого началось, да. А здесь-то у нас этот вопрос не стоит. Кроме того, ну все знают, из-за чего реформация начинается? Из-за того, что папа не нравится, папство не нравится. Да? И вот они, значит, клеймят бедного папу и папство, ну, так сказать, почем попадя, так сказать, да? И страшные картинки, так сказать, папа антихрист распространяет, папа там с рогами, папа там в ослиной шкуре, ну, просто даже на грани фолы, как говорится, за гранями приличия. Ну, нелепо же требовать от православных, они уже на папу наругались до этого, да? Чтобы они так волновались по поводу римского централизма, да? А там это корневой вопрос, понимаете? Дальше мы берем вопрос о женатых священниках. Надо, чтобы священники, пасторы женились. И вот они вот приходят к православным, говорят, вы должны понять, что пасторы должны быть женаты. А православные говорят, а что, вы не знаете, что у нас священники женаты, да? Вопросы-то здесь, вот те вопросы, которые протестантизмом ставились вот такие, они здесь просто не существуют как таковые. Я хочу завершить сегодняшнюю нашу программу. Я думаю, что вот вроде бы такая, ну, не очень перспективная для полемики тема, а так интересно сегодня мы говорили. Спасибо. Дайте Бог. Спасибо большое. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Встретимся через неделю. Всего вам доброго. До свидания.